Глава вторая. В тот год день рождения у меня выпал на выходной. Мать сказала, с утра пораньше отправляйся к крестному, а то он, бывает, за город уезжает, и дала мне соль на проезд. Я поехал к крестному в чертову даль, в квартал под мостом, но его уже не было. Открыла его жена, которая меня никогда не любила. Она сделала кислую рожу и сказала, «Мужа дома нет и до вечера не приедет, так что даже не жди». Я расстроенный вернулся в Белевисту. Я-то думал, крестный мне, как обычно, подарит 5 солей. Собирался купить Терри коробочку мелков, на этот раз в подарок, как полагается, и тетрадь в клеточку на 100 листов, а то у нее тетрадка по алгебре кончилась. Или позвать в кино вместе с теткой, само собой. Я почитал, 5 солей хватило бы на 3 билета в партер в Белевисте, и еще пара монет осталось бы. Дома мать сказала, «Крестный твой подонок, жена его такая же. Крестнику подарок зажал, хорош, нечего сказать». Я подумал, права она. И тут она сказала, «Да, Терри просила тебя зайти». Она приходила. «Хорошо», — сказал я. «Интересно, зачем я ей понадобился?» Я и вправду не знал. Она раньше так не делала, и я что-то заподозрил. Но того, что случилось, я никак не ожидал. Наверное, узнала, что у меня день рождения, и хочет поздравить, — думал я. В 2 счета оказался у ее дома. Постучался. Открыла тетка. Я поздоровался. Она, как меня увидела, тут же развернулась и ушла в кухню. Она всегда со мной так обращалась, как с вещью. Я постоял перед открытой дверью, не решаясь войти, но тут появилась она с этакой особенной улыбкой. «Привет», — сказала она, — «заходи». Я только и ответил «привет» и слабо улыбнулся. «Пойдем ко мне в комнату», — сказала она. Я молча пошел за ней, было ужасно любопытно. В комнате она выдвинула ящик, достала сверток и сказала. «Это тебе на день рождения». Я спросил, «как ты узнала?» Она ответила, «с прошлого года запомнила». Я не знал, что мне делать со свертком, довольно большим. В конце концов, решился открыть. Он не был перевязан, оставалось только развернуть коричневую бумагу, как у булочника на углу. Я подумал, она, наверное, ее там специально взяла. Внутри оказалась безрукавка, почти такого же цвета, как бумага, и я тут же сообразил, что она так и подгадала, чтобы безрукавка и упаковка были одинаковые, потому что вкуса ей не занимать. Бумагу я положил на пол, рассматривал безрукавку и приговаривал. «Ой, какая красота! Ой, большое спасибо! Так приятно!» Терра кивала и, по-моему, радовалась даже больше меня. «Я ее в школе связала», — сказала она, — «на труде, будто бы для брата». И засмеялась. Получалось, она задумалась о подарке уже давно, а значит, вспоминала меня, когда меня не было рядом. Да и сам подарок говорил, что я для нее не просто друг. Я все твердил «спасибо, спасибо». Она смеялась и говорила «нравится, правда? Ну-ка, примерь». Я надел. Оказалось коротковато, но я ее быстренько потянул к низу, чтобы было незаметно. И она не заметила, так радовалась, что сама себя нахваливала. «Очень хорошо сидит, отлично сидит. А ведь я размеров не знала, подсчитала примерно». Я снял безрукавку и опять завернул в бумагу, но не так красиво, как было сначала, и она подошла и сказала, «Дай-ка, все сикось-накось, лучше я сама». Сделала сверток без единой морщинки, вручила мне и сказала, «Надо тебя обнять в честь дня рождения». И мы обнялись, и несколько секунд я чувствовал ее тело, ее волосы касались моего лица, и я снова слышал, как она заливается веселым смехом. «Ты не рад? Почему у тебя такое лицо?» — спросила она. И я изо всех сил постарался улыбнуться. Первым вошел лейтенант Гамбоа. Пилотку он снял еще в коридоре, поэтому просто стал смирно и щелкнул каблуками. Полковник сидел за столом. За ним, в сумерках, наползающих сквозь широкое окно, Гамбоа смутно различал внешнюю ограду училища, шоссе и море. Через пару секунд послышались шаги. Гамбоа отодвинулся от двери и снова вытянулся. Вошли капитан Гарида и лейтенант Варина. У них пилотки были заткнуты за ремни. Полковник не поднимал головы. Кабинет был элегантный, очень чистый, вся мебель как будто отливала лаком. Капитан Гарида повернулся к Гамбоа, челюсти его ритмично сжимались. «А остальные лейтенанты?» «Не знаю, господин капитан. Я всем передал время встречи». Вскоре появились Петалуга с Кальсадой. Полковник поднялся. Гораздо ниже всех присутствующих ростом, непомерно толстый, седой, в очках. Глубоко посаженные серые глаза за стеклами смотрели недоверчиво. Он обвел взглядом всех стоящих на вытяжку офицеров. «Вольно! Садитесь!» Лейтенанты подождали, пока капитан Гарида выберет себе место. Кожаные кресла стояли кольцом. Капитан сел в то, что у торшера. Лейтенанты расселись вокруг. Полковник подошел к ним. Офицеры смотрели на него, немного подавшись вперед, внимательно, серьезно, почтительно. «Все идет, как полагается?» — спросил полковник. «Так точно, господин полковник», — сказал капитан. «Он уже в часовне. Приехали родственники. Первый взвод стоит в почетном карауле. В 12 его сменит второй. И так далее. Венки тоже уже привезли». «Все?» — спросил полковник. «Да, я лично прикрепил вашу карточку к самому большому. От офицеров тоже доставили от родительского комитета. И по венку от каждого курса. Родственники прислали от себя венки и цветы. С председателем комитета про похороны поговорили? Так точно, господин полковник, дважды. Он сказал, все управление будет присутствовать. Вопросы задавал?» Полковник нахмурил лоб. «Этот Хуанес вечно во все лезет. Что вы ему сказали?» «Я не вдавался в подробности. Сказал, что умер один кадет без описания обстоятельств, и что мы заказали венок от имени комитета, и они должны его оплатить из своих средств». «Еще прибежит с вопросами», — сказал полковник, потрясая кулаком. «Все прибегут с вопросами. В таких случаях всегда находятся любопытствующие интриганы. До министра дойдет, я больше чем уверен». Капитан и лейтенанты слушали, не моргая. Полковник возвысил голос. Последние слова почти прокричал. «Все это может нанести огромный ущерб», — продолжал он. «У училища есть недруги. Им выпал отличный шанс. Они могут воспользоваться этим идиотским случаем, чтобы оклеветать наше учебное заведение. И, разумеется, меня лично. Мы должны принять меры предосторожности. Для этого я вас и собрал». Офицеры изобразили еще большую сосредоточенность и закивали. «Кто завтра дежурный?» «Я, господин полковник», — сказал Петалуга. «Хорошо. На первом построении зачитайте следующее. Записывайте. Офицеры и воспитанники глубоко скорбят в связи с несчастным случаем, стоившим кадету жизни. Подчеркните, что несчастный случай произошел по его собственной вине, чтобы и тени сомнений не осталось. Пусть это послужит предупреждением, поводом к более четкому исполнению устава и инструкций. Вечером все распишите и черновик принесите мне, я его поправлю. Кто ответственный за взвод погибшего?» «Я, господин полковник», — сказал Гамбоа. «Первый взвод. Перед похоронами соберите все взводы. Прочтите им небольшую лекцию. Мы искренне сожалеем о случившемся, но в армии ошибки должны быть исключены. Любое проявление сентиментальности преступно. Останьтесь потом, обговорим. Сначала проясним подробности похорон. Вы поговорили с семьей Гарида?» «Так точно, господин полковник. Они согласны на 6 вечера. Я говорил с отцом. Мать в плохом состоянии». «Пойдет только 5-й курс», — перебил полковник. «Внушите кадетам, что дело конфиденциальное. Грязное белье стирают дома. Послезавтра соберем их в актовом зале. Я произнесу речь. Любая дурацкая мелочь может обернуться скандалом. Министр будет в ярости, когда узнает. А узнает обязательно. У меня кругом враги. Не мне вам рассказывать». «Ладно, давайте по порядку. Лейтенант Уарина, вам поручается дать заявку в академию, чтобы прислали грузовик. Будете следить за перемещениями и своевременным возвращением грузовиков, ясно?» «Так точно, господин полковник». «Петалога, вы отправляетесь в часовню. С родственниками говорит тепло. Я скоро тоже к ним подойду. Почетный караул должен вести себя безупречно, дисциплинированно. Я не потерплю ни малейших нарушений во время бдения или похорон. Вы несете ответственность. Я хочу, чтобы 5-й курс производил впечатление неподдельной скорби по товарищу. Это всегда хорошо смотрится». «Насчет этого не беспокойтесь, господин полковник», — сказал Гамбоа. «Вся рота под большим впечатлением». «Да», — сказал полковник и удивленно уставился на Гамбоа. «Почему это?» «Они очень молодые, господин полковник», — сказал Гамбоа. «Большинству 16, всего паре человек исполнилось 17. Они прожили бок о бок с погибшим почти 3 года. Естественно, его смерть их тронула». «Да почему?» — повторил полковник. «Они что-то говорили, что-то делали? С чего вы взяли, что они под впечатлением?» «Им не уснуть, господин полковник. Я обошел все взводы. Все кадеты не спят и говорят про рану». «В казармах после отбоя разговоры запрещены!» — выкрикнул полковник. «Как вы можете этого не знать, Гамбоа?» «Я пресек разговоры, господин полковник. Они не шумят. Говорят тихо. Скорее шепчутся. Я дал сержантам приказ сделать еще один обход. «Неудивительно, что на пятом курсе случается подобное», — сказал полковник и снова потряс белым, мелким, не внушающим уважения кулаком. «Сами офицеры потакают непослушанию». Гамбуа не ответил. «Вы свободны», — сказал полковник, обращаясь к Альсаде, Петалуге и Уарине. «Еще раз убедительно прошу помнить о конфиденциальности». Лейтенанты встали, щелкнули каблуками и вышли. Шаги в коридоре затихли. Полковник опустился в кресло, где сидел Уарина, но тут же вскочил и принялся ходить по кабинету. «Так», — сказал он, вдруг застыв, — «а теперь я хочу знать, что произошло. Как это было?» Капитан Гарида посмотрел на Гамбоа и кивком велел говорить. Лейтенант повернулся к полковнику. «На самом деле, господин полковник, все, что я знаю, указано в отчете. Я руководил наступлением с другого края, на правом фланге, ничего не видел и не слышал, пока мы не оказались почти на вершине. Капитан нес кадета на руках». «А сержанты?» — спросил полковник. «Они чем занимались, пока вы руководили наступлением? Ослепли и оглохли, что ли?» «Они шли сзади, господин полковник, согласно указаниям, но тоже ничего не заметили». Он помолчал и почтительно добавил. «Об этом я тоже упомянул в отчете». «Да не может такого быть!» — взорвался полковник, выкинул руки вверх и уронил на внушительный живот. «Там они и остались, вцепившись в ремень». Он попытался успокоиться. «Что за нелепость! Никто не видел, как человек падает раненый. Он же кричал, наверное. Вокруг него десятки кадетов были. Кто-то же должен что-то знать!» «Никак нет, господин полковник», — сказал Гамбуа. «Расстояние между людьми было большое. Передвигались быстро, скачками. Наверняка он упал, когда винтовка разрядилась, и выстрелы заглушили крики, если он вообще кричал. Там высокая трава, и его упавшего не было видно. Те, кто бежал позади, ничего не видели. Я опросил всю роту». Полковник повернулся к капитану. «Ну а вы? Тоже ушами хлопали?» «Я контролировал наступление сзади, господин полковник», — сказал капитан Гарида и заморгал. Слова в его челюстях дробились, словно в жерновах. Он выразительно поводил руками. Группы перемещались попеременно. Скорее всего, он упал, когда его линия бросилась на землю. По следующему свистку уже не смог подняться и остался в траве. Возможно, несколько отставал от своей шеренги, и поэтому тыловая группа на следующей перебежке обогнула его, не заметив. «Это все замечательно», — сказал полковник. «А теперь скажите, что вы на самом деле думаете?» Капитаны Гамбоу переглянулись. Повисла неловкая тишина, которую никто не решался нарушить. Наконец капитан тихо сказал. «Его собственная винтовка могла разрядиться». Он поднял глаза на полковника. «То бишь, при ударе винтовки о землю он мог какой-то частью тела задеть курок». «Нет», — сказал полковник. «Я только что говорил с врачом. Нет никаких сомнений, пуля была выпущена сзади. Ему выстрелили в затылок. Вы уже не мальчик и знаете, что винтовки сами по себе не разряжаются. Это родственникам можно втереть такую сказочку, чтобы избежать осложнений. Но истинная ответственность лежит на вас». Капитан и лейтенант подобрались в креслах. «Как велся огонь?» «Согласно плану, господин полковник», — сказал Гамбоа. «Переменная огневая поддержка. Ударные группы прикрывали друг друга. Залпы были точно расписаны по времени. Прежде чем дать команду открыть огонь, я проверял, чтобы вся передняя линия находилась в безопасности, лежала на земле. Поэтому руководил наступлением на правом фланге. Видимость была лучше. Там даже нет естественных препятствий. У меня в поле зрения непрерывно был весь участок, на котором проходила операция. Не думаю, что я в чем-то ошибся, господин полковник». «Только в этом году мы выполняли такое упражнение 5 раз, господин полковник», — сказал капитан. «А в общей сложности пятикурсники раз 15 за 3 года. И у них бывали более сложные учения, более рискованные. Я согласую все тренировки с программой, разработанной майором. Никогда не устраивал маневров не из программы». «Это мне не интересно», — медленно проговорил полковник. «Интересно мне, какая ошибка. Какая случайность повлекла смерть кадета?» «Это же не армия, господа!» — он поднял белесый кулак. «Если от пули пал солдат, схоронили и дело с концом. Но эти-то — воспитанники, домашние дети. Тут такое может раздуться. А если бы это оказался генеральский сын?» «У меня есть одно предположение, господин полковник», — сказал Гамбоа. Капитан с завистью глянул на него. «Сегодня днем я внимательно осмотрел все винтовки. По большей части они старые и ненадежные, господин полковник, вам это известно. У некоторых смещены прицел или мушка, у других незначительно повреждено дуло. Это, конечно, не смертельно опасно, но, возможно, какой-нибудь кадет, сам того не заметив, изменил положение прицела и выстрелил не туда. Пуля пошла по восходящей траектории, а кадет Арана, по трагическому совпадению, мог именно в эту минуту оказаться незащищенным. Но это всего лишь предположение, господин полковник. «Ясно, что пуля не с неба свалилась», — сказал полковник спокойно, будто что-то для себя решил. «Ничего нового вы мне не рассказали. Пуля вылетела из винтовки кого-то, кто шел сзади, но здесь таким случайностям не место. Завтра же передайте все винтовки в арсенал, пусть заменят негодные. Капитан, проследите, чтобы и в других ротах произвели осмотр, но не прямо сейчас. Пусть несколько дней пройдет, и без лишнего внимания, не заикаясь об этом деле. На кону престиж училища. Да что там, престиж армии. Медики, к счастью, пошли навстречу. Дадут техническое заключение без гипотез. Разумнее всего поддержать версию об оплошности со стороны самого кадета. Надо нам на корню задушить любые слухи, любые комментарии. Это понятно? Господин полковник, — сказал капитан. Позвольте заметить, эта версия кажется мне гораздо правдоподобнее другой насчет выстрела сзади. Почему? — сказал полковник. Почему правдоподобнее? «Не просто правдоподобнее, господин полковник. Я бы осмелился утверждать, что пуля действительно вылетела из его собственной винтовки. Они ведь стреляли по мишеням выше по холму, да еще и приподнятым над уровнем земли, так что траектория у пули и вправду могла быть восходящая. Он мог непроизвольно привести курок в движение, упав на винтовку. Я своими глазами видел, что падали они неправильно, вопреки всякой технике. Да этот кадет Арана никогда не отличался на полевых занятиях». «Ну, в конце концов, и это возможно», — умиротворенно сказал полковник. «Все возможно в этом мире. А вы что смеетесь, Гамбоа?» «Я не смеюсь, господин полковник. Простите, но вам показалось». «Надеюсь», — сказал полковник, похлопал себя по животу и впервые улыбнулся. «Пусть это послужит вам уроком. Пятый курс, и особенно первая рота, сплошная головная боль, господа. Не успели исключить кадета, который украл вопросы экзамена, да еще и разбил окно, как бандит из кино. А теперь еще и это. Задумайтесь о будущем. Я не угрожаю, господа. Не поймите меня неправильно. Но у меня здесь есть определенная миссия. И у вас тоже. Мы должны выполнять ее, как военные, как перуанцы. Без оговорок и соплей, преодолевая все препятствия. Можете идти, господа». Капитан Гарида и лейтенант Гамбоа вышли. Полковник торжественно проводил их взглядом. Когда они скрылись за дверью, он почесал живот. Однажды я возвращался из школы, и тощий Игера сказал: «А пошли-ка в другое место, неохота в этот кабак». Я сказал: «Пошли», и он отвел меня в бар на Сайнспене, темный и грязный. Через маленькую дверку у стойки попали в большой зал. Тощий Герас минуту потолковал с китайцем, который отпускал выпивку, как с давним знакомым. Заказал две маленьких, а когда мы выпили, серьезно уставился на меня и спросил: «Мужик я, как мой брат, или нет?» «Не знаю», — сказал я. «Думаю, да. А что?» «Ты мне задолжал солей 20», — сказал он. «Правильно?» У меня по спине мурашки поползли. Я и запамятовал, что деньги-то он мне не насовсем давал, и подумал: «Сейчас велит расплачиваться, и что мне тогда делать?» Но тощий сказал: «Это я не к тому, чтобы ты отдавал. Просто ты уже мужчина, и деньги тебе нужны. Мне нетрудно тебе подкидывать сколько нужно, но мне-то тоже надо деньги откуда-то брать. Хочешь помочь мне раздобыть деньжат?» Я спросил, что нужно делать, и он сказал: «Это дело опасное. Если испугаешься, считай, нашего разговора не было. Знаю я один дом, он стоит пустой. Хозяева богачи, не знаю, сколько комнат могут купюрами до краев заполнить, как Атауальпа. Ну, ты понял. Атауальпа имеется в виду выкуп, комната до краев, наполненная золотом, которые инки должны были заплатить конкистадорам за своего правителя Атауальпу». «В смысле, воровать надо?» — спросил я. «Да», — сказал тощий, — «хотя я это слово не люблю. Они в деньгах купаются, а у нас с тобой за душой ни гроша. Боишься? Я ведь не заставляю, не подумай. Откуда, по-твоему, твой брат столько на кармане имел? Ничего трудного тебе делать не придется. «Нет», — сказал я, — «извини, но не хочу». Я не боялся, но как-то уж очень это было неожиданно. Я только и думал, как так получилось, что я до сих пор не подозревал, что мой брат с Тощим и Геросом — воры. Тощий больше про это не говорил. Заказал еще выпить и угостил меня сигаретой. Как обычно, анекдоты травил. Он это здорово умел. Каждый день узнавал новые пошлые анекдоты и рассказывал хорошо в лицах, на разные голоса. А когда смеялся, так разевал рот, что видно было и зубы, и глотку. Я слушал и тоже смеялся. Но он, видно, по моему лицу заметил, что я думаю про другое, и спросил. «Ты чего? Расстроился, что ли, из-за моего предложения? Да наплюй, забудь!» Я сказал. «А если тебя поймают?» Он помрачнел. «Да, стукачей хватает. И они-то и есть самые вороватые воры. Если вкратце, поймают каюк мне. Такова жизнь». Но мне было по-прежнему интересно. Я спросил. «А сколько тебе дадут, если поймают?» «Не знаю», — сказал он. «Зависит от того, сколько денег у меня тогда будет». И рассказал, как моего брата однажды застукали, когда он лез в один дом в Ла-Перле. Легавый мимо проходил. Наставил на него пистолет и говорит: «А ну, шагом марш в участок, держаться в 5 метрах передо мной, а то застрелю нахрен, ворюга». Мой брат в наглую заржал и сказал: «Ты пьяный, что ли? Я туда лезу, потому что кухарка меня в постели дожидается. Хочешь, сунь мне руку в карман, проверь». Тот, по словам Тощего, сначала колебался, но потом его одолело любопытство, и он подошел, приставил пистолет к глазу и, пока шарил в кармане, приговаривал: «Дернешься, глаз прострелю. Если не помрешь, кривым останешься, так что стой спокойно». И вытащил из кармана пачку купюр. Брат опять засмеялся и сказал: «Ты чола, и я чола. Мы с тобой братья. Забирай себе деньжат, а меня отпусти. Я другим разом кухарку проведаю». А легавый ответил: «Я за угол отойду поссать. Если когда вернусь, тебя здесь увижу, упеку за попытку взятки». И еще Тощий рассказал, как однажды их обоих чуть не повязали где-то в Хесус-Марии. Они вылезали из дома, легавый засвистел, и пришлось им по крышам удирать. Потом спрыгнули в один сад, и брат подвернул ногу и крикнул Геросу: «Уходи, а я уже человек конченый!» Но Тощий его не бросил, а дотащил на себе до ящиков на углу. Они залезли в ящик, затаились и просидели, как в душегубке, незнамо сколько часов, а потом вылезли, взяли такси и вернулись в Кальяо. После этого Тощий Герос на несколько дней пропал. Я думал, повязали, наверное. Но через неделю он снова объявился на площади Билья Виста, и мы опять пошли к тому китайцу выпить, покурить, поговорить. Больше он этой темы не касался ни тогда, ни в следующие дни. Я каждый день ходил заниматься к Терри, но у школы ее не встречал, потому что был не при деньгах. У Тощего и Героса просить боялся, и часами напролет думал, где бы разжиться парой солей. Один раз в школе велели купить учебник, я сказал матери. Она взбесилась, орала, мол, она едва концы с концами сводит, и на следующий год я в школу не пойду, потому что мне уже 13, и пора начинать работать. Помню, в воскресенье отправился к крестному, а матери ничего не сказал. Добирался почти 3 часа, всю Лиму пешком прошел. Прежде чем постучаться, постарался в окно подсмотреть, дома ли он, а то, чего доброго, выйдет опять его жена и спровадит меня. Вышла не жена, а дочка, тощая и беззубая. Сказал, отец в горах, вернется только дней через 10. Так что учебник купить не получилось, но одноклассники мне его одалживали, и я делал уроки. Хуже всего было то, что я не мог больше встречать Терры у школы. Я очень горевал. Однажды мы занимались, и когда тетка вышла в другую комнату, она сказала: «Ты больше ко мне не ходишь?» Я покраснел и ответил: «Завтра собирался». «У тебя так и кончаются уроки в 12?» Вечером я вышел на площадь Белья Виста, но Тощего и Героса нигде не было видно. Я подумал, может, он в том баре на Сайенс-Пене, и двинулся туда. Там было пруд пруди народу. Все в дыму, все пили и шумели. Когда я зашел, китаец завопил: «Проваливай, сопляк!» А я сказал: «Мне надо повидаться с Тощим и Геросом, это срочно». Тогда он меня узнал и показал на дверку в глубине. Большой зал народу набилось еще больше, чем в первый. Из-за дыма было ни черта не разглядеть. Женщины сидели на столах или на коленях у разных типов, которые их лапали и целовали. Одна ухватила меня за щеки и сказала: «Ты что тут делаешь, головастик?» А я ей: «Заткнись, шалава!» Она засмеялась, но бухой мужик, который ее обнимал, сказал: «Вот сейчас вмажу тебе, будешь знать, как оскорблять сеньору!» Тут появился тощий Герас. Он взял Бухова за рукав и утихомирил. «Это мой братан двоюродный, а кто его тронет, будет иметь дело со мной». «Ладно, тощий», — сказал Бухой, — «но пусть не обзывает моих дам шалавами. Надо воспитание иметь, особенно с молоду». Тощий Герас положил мне руку на плечо и отвел за столик, где сидело трое мужиков. Представил, как моего друга, и заказал выпить. Я сказал, мне надо с ним поговорить с глазу на глаз. Мы вышли в сортир, и я сказал, «Мне нужны деньги, тощий. Очень тебя прошу, одолжи 2 соля». Он засмеялся и дал, но потом сказал, «Слушай, помнишь, про что мы в прошлый раз терли? Я тоже хочу тебя об одолжении попросить. Ты мне нужен. Мы с тобой друзья и должны друг другу помогать. Всего разок. Согласен?» Я ответил, «Согласен. Но за этот разок весь мой долг спишется». Мы вернулись за столик, он сказал мужикам, «Представляю вам нового коллегу». Они посмеялись, по очереди со мной обнялись и немного позубоскалили. Подошли 2 тетки, и одна начала приставать к тощему. Норовила его облобызать, а один из мужиков Индии сказал, «Оставь его в покое, иди вон с малым, целумкайся». Она ответила, «С превеликим удовольствием», и поцеловала меня в губы, а все загоготали. Тощий Герас ее отодвинул и сказал мне, «Ладно, иди уже, сюда не возвращайся. Встречаемся завтра в 8 вечера на Белле Висте. У кино». Я ушел и старался думать только про то, как завтра пойду встречать Тере. Но не получалось. Уж очень волновался из-за дел с Тощим и Герасом. Представлял себе самое плохое, как нас поймают и меня отправят в исправительную для малолетних в Ла-Перле, а Тере узнает и больше про меня и слышать не захочет. Лучше бы в часовне было совсем темно. Суетливый полусвет множил тени, ловил каждое движение и повторял на стенах и плитках пола всем напоказ. Но лица оставлял в зловещем сумраке, отчего они казались более серьезными, едва ли не враждебными, жуткими. А непрерывный жалостливый шепоток, голос, твердящий одно и то же слово с одной и той же интонацией, сцепляющий последний слог с первым, который долетал сзади, тончайшей жилкой винчивался в уши и выматывал. Они бы скорее вытерпели, если бы она кричала, голосила, призывала Бога и Святую Деву, рвала на себе волосы или рыдала. Но с тех пор, как они вошли следом за сержантом Песо, и он расставил их 2 колоннами у стен часовни по обе стороны гроба, они слышали один этот женский шепоток, проистекающий сзади со скамей у возле входа, у исповедальни. Только после того, как Песо скомандовал взять на караул, взяли не браво и не звонко, но четко, они расслышали за шепотком мимолетные движения голоса, выдававшие присутствие в часовне других людей, помимо причитающей женщины. На часы было не посмотреть. Стояли, вытянувшись, в полуметре друг от друга, молча. Разве что легонько поворачивали головы к гробу, но различали только черную полированную поверхность и венки из белых цветов. Никто из сидевших в задних рядах к гробу не подошел. Наверное, успели сделать это раньше, а теперь успокаивали женщину. Капеллан с непривычно сокрушенным видом несколько раз проходил по направлению к алтарю, возвращался на 2 минуты, вероятно, мешался с собравшимся народом, а потом снова шелестел вдоль по нефу, опустив глаза, придав моложавому спортивному лицу подобающее случаю выражение. Он то и дело оказывался у самого гроба, но ни разу не задержался взглянуть. Они стояли довольно долго. У некоторых под тяжестью винтовок заныли плечи. К тому же в узком помещении было душно, все свечи у алтаря горели, а форму они надели суконную. Многие потели. Но стояли неподвижно, пятка к пятке, левая рука прижата к бедру, правая на прикладе, спина прямая. Однако торжественность снизошла на них недавно, когда Уриосты кулаками распахнул дверь в казарму и выпалил новость, придушенно выкрикнув «Раб умер!» и умолк. И они увидели его раскрасневшееся от бега лицо, дрожащие губы и нос, залитые потом щеки и лоб, а за ним, поверх плеча, углядели мертвенно-бледное лицо поэта, его расширенные зрачки, то даже не обошлось без шуток. Безошибочно узнаваемый голос Кучерявого протянул сразу после хлопка двери. «Наверное, в ад отправился, мамочки-божечки!» Кое-кто хохотнул, но то был необычный дикий издевательский хохот. Вертикальное завывание, которое смерчем взвивалось вверх, застывало и несколько секунд жило своей жизнью, независимо от издавших его тел, а короткие безликие смешки, пресные для самозащиты. И когда Альберто выкрикнул: «Если какой мудак еще схохмит, прикончу к хренам собачьим!» Его слова прозвучали яснее ясного. Плотная тишина пришла на смену хихиканья. Ему никто не ответил. Они лежали на койках или стояли у шкафчиков, пялились в пятна сырости на стенах, кровавого цвета плитку, беззвездное небо за окнами, раскачивающиеся створки двери в уборную. Молчали, едва переглядывались. Потом стали дальше убирать вещи в шкафчики, стелить койки, закурили, пролистали тетрадки, заштопали полевую форму. Мало-помалу возобновились разговоры, но отличные от прежних. Пропали юмор, жесткость, даже непристойные намеки и ругательства. Говорили на удивление тихо, как после отбоя, с купыми размеренными фразами на любые темы, кроме смерти раба. Просили друг у дружки черную нитку, лоскут на заплатку, лист бумаги, конспекты к экзамену. Потом, обедняками уклончиво, аккуратно, стараясь избегать главного, начали спрашивать: «Во сколько это случилось?» И замечать как бы походя. Лейтенант Уарино говорил: «Собрались снова оперировать. Может, как раз во время операции. Нас отправят на похороны?» Чуть позже подоспели осторожные проявления чувств. «В таком возрасте сгинуть не повезло. Лучше бы он сразу, прямо там, на полевых, хреново 3 дня напролет помирать. А ведь всего 2 месяца оставалось. Вот это и называется непруха». Так они косвенно чтили память, разнообразно высказывались об одном и том же, перемежая слова долгими молчаниями. Говорили не все, некоторые просто кивали. Потом раздался свисток. Не толкаясь, чинно вышли из казармы. Пересекли двор, спокойно построились, не возмущались из-за мест, уступали друг другу, очень старались держать линию и сами, не дожидаясь указаний взводного, стали смирно. Так же и поужинали, почти не разговаривая. Чувствовали, что в огромной столовой сотни глаз обращены на них. Слышали, как шепчутся за столами псы. «Вон, вон те из его взвода, из первого». Видели, как в них тыкают пальцами. Жевали неохотно, без отвращения, но и без удовольствия. После ужина односложно ответили, либо огрызнулись на вопросы кадетов из других взводов, с других курсов, раздраженные непрошенным вниманием. В казарме окружили араспиды, и негр Вальяна высказался за всех. «Сходи, скажи лейтенанту, что мы хотим быть на бдении». Обернулся и обратился ко всем. «Ну, лично я считаю, надо. Он же из нашего взвода. Кому, как не нам». И никто не высмеял его. Некоторые кивнули, некоторые сказали: «Конечно, конечно». Взводный сходил к лейтенанту, вернулся и передал, чтобы надели выходную форму с перчатками, начистили ботинки и через полчаса построились с винтовками, штыками, но без белых портупей. Араспида еще раз отправили к лейтенанту сказать, что хотели бы нести караул всю ночь, но лейтенант не разрешил. И вот уже час они стоят в неясном полумраке часовни, слушают монотонное причитание женщины, искоса посматривают на гроб, одиноко стоящий посреди нефа и будто бы пустой. Но нет, не пустой. Они окончательно поняли это, когда лейтенант Петалуга, скрипя ботинками поверх шепотка и привлекая всеобщее внимание, вошел в часовню. Они чувствовали его приближение. Постепенно он появлялся в поле зрения очередных 2 кадетов, стоящих друг против друга, и уходил дальше. Их изумило, что он направился прямиком к гробу. Впившись глазами в его затылок, они увидели, как он почти завис над одним из венков, немного наклонил голову, чтобы лучше разглядеть, сутулился и так постоял, а потом к их мимолетному смятению поднял руку, поднес к голове, снял пилотку, быстро перекрестился, выпрямился, а дутловатое лицо, невыразительные глаза, развернулся и пошел обратно. Они подвое потеряли его из виду, и жалостливый шепоток невидимой женщины перекрыл затихающие шаги. Минуту спустя лейтенант Петалуга подошел к крайним в ряду и на ухо сказал, что можно опустить оружие и стать вольно. Так они и сделали. Началось легкое шевеление. Кадеты потирали плечи и медленно, едва заметно, сбивались поближе друг к другу. С мягким почтительным гулом, не нарушавшим, а подчеркивавшим строгость обстановки, шеренги сокращались. Потом раздался голос лейтенанта Петалуги. Они сразу же поняли, что он обращается к женщине. Лейтенант явно старался говорить тихо, как будто страдал от того, что тихо не получалось. Он был хрипатый и вдобавок пребывал в тисках предубеждения, связывавшего мужественность силой голоса. Поэтому слова вырывались резко, с перепадами, и до кадетов долетали только неразборчивые куски, в которых проскальзывала фамилия Арана. Ее они расслышали несколько раз и узнали с трудом, потому что для них умерший был рабом. Женщина, казалось, не обращала на лейтенанта Петалугу внимания и продолжала причитать, чем, вероятно, сбивала его с толку. Временами он умолкал и возобновлял монолог лишь после долгой паузы. «Что Петалуга говорит?» — сквозь зубы процедил Араспиды, почти не двигая губами. Он стоял во главе одной шеренги. Вальяна, второй за взводным, повторил, а за ним удав. И так вопрос пронесся до самого хвоста шеренги. Последний кадет, стоявший ближе всего к скамьям, где Петалуга разговаривал с женщиной, произнес: «Про раба рассказывает». И принялся повторять, что слышал, не прибавляя, не убавляя, передавая все до последнего звука. Воспроизвести речь лейтенанта оказалось легко. «Блестящий воспитанник, любимец офицеров и сержантов, образцовый товарищ, примерный ученик, предмет гордости всех преподавателей. Все оплакивают его кончину. В казармах царят пустота и скорбь. Всегда был одним из первых на построении. Дисциплинированный, бравый, статный. Из него вышел бы превосходный офицер. Преданный делу, отважный. Не боялся опасности во время полевых занятий. Ему поручали сложные миссии. И он брался за дело без сомнений, не ворча. В жизни случаются несчастья. Надо перетерпеть боль. Офицеры, преподаватели, кадеты разделяют горе вашей семьи. Полковник лично подойдет выразить соболезнования. Похоронят с почестями. Однокурсники будут присутствовать в парадной форме и при оружии. Первый взвод в перевязях. Все равно, что сама Родина потеряла сына. Терпение, смирение. Память о нем останется в истории училища. Он будет жить в сердцах следующих выпусков. Семье не о чем беспокоиться. Администрация училища берет на себя все похоронные расходы. Как только стало известно о трагедии, заказали венки. Самый большой — это от полковника, главы училища. По цепочке кадеты узнавали, что говорил Петалуга. Поверх его слов по-прежнему неслось нескончаемое бормотание женщины. Время от времени Петалугу прерывали и мужские голоса. Потом появился полковник. Они узнали его чаючьи шаги, быстрые и очень мелкие. Петалуга и остальные замолчали, причитания стали нежнее, отдалились. Кадеты без всякого приказа подобрались. Винтовки не поднимали, но сдвинули пятки, напрягли мышцы, руки прижали к телу вдоль черных лампасов. И вслушались в пронзительный голосок полковника. Он говорил тише, чем Петалуга, и испорченный телефон испортился окончательно. Только те, кто стоял с краю, разбирали слова. Они не видели его, но представляли без труда, таким, как обычно на выступлениях. Нависает над микрофоном, взгляд высокомерный, самодовольный, руки подняты, показывает, что не читает по бумажке. Сейчас он тоже, наверное, заливает просвещенные ценности духа, про армейскую жизнь, которая оздоровляет и укрепляет мужчин, и про дисциплину, без которой нет порядка. Не видели, но представляли его церемонную физиономию, маленькие пухлые ручки. Они порхают перед покрасневшими глазами женщины и иногда на миг опускаются на пряжку ремня, подпоясывающего выдающийся живот. Ноги чуть расставлены, чтобы лучше держали вес тела. Представляли фигуры речи, примеры с моралью, перечисления национальных героев, целый парад мучеников, павших в боях за независимость и на войне с Чили, неувидаемые имена щедро проливших кровь за отчизну в опасности. Когда полковник умолк, оказалось, что женщины тоже больше не слышно. Странное мгновение, часовня разом изменилась. Некоторые кадеты неловко переглянулись, но тишину вскоре нарушили. Полковник и с ним лейтенант Петалуга и какой-то штатский в темном костюме прошагали к гробу и уставились на него. Полковник сложил руки на животе, выступающая нижняя губа нарезает на верхнюю, веки прикрыты. Такой вид бывал у него во время всех важных событий. Лейтенант и штатский стояли рядом, последний держал в руке белый платок. Полковник повернулся к Петалуге, что-то сказал на ухо, и оба подошли вплотную к штатскому. Тот два или три раза кивнул. Потом вернулись к задним рядам скамей. Женщина опять зашептала. Даже после того, как лейтенант дал команду идти во двор, где второй взвод ждал, чтобы их сменить, они все еще слышали ее. Вышли один за другим, разворачивались на месте и на цыпочках направлялись к дверям. Пробегали глазами скамьи в надежде углядеть женщину, но ее скрывала кучка понуро стоявших мужчин, троих, не считая полковника и Петалуги. На плацу против часовни топтался второй взвод, тоже в форме при оружии. Первый построился чуть дальше у пустыря. Взводный, всунувшись между двумя передними в шеренге, проверил ровность, потом двинулся влево, пересчитывая личный состав. Они стояли, ждали и тихо переговаривались про женщину, про полковника, про похороны. Через несколько минут задались вопросом, а не забыл ли про них лейтенант Петалуга. А Распиде так и бродил вдоль строя. Наконец лейтенант возник на пороге часовни, а Распиде шикнул на своих и пошел ему навстречу. Лейтенант велел вести взвод в казарму, а Распиде уже повернулся, чтобы скомандовать шагом марш, как вдруг из хвоста шеренги долетело. Одного не хватает. Лейтенант, взводный, некоторые кадеты стали переглядываться. Теперь уже много голосов вторило. Да, одного нет. Лейтенант подошел к строю. А Распиде снова стремительно пробежался вдоль шеренги, считая для пущей уверенности на пальцах. «Так точно, господин лейтенант», — сказал он наконец. «Нас было 29, а сейчас 28». И тогда кто-то выкрикнул. «Поэта нет!» «Отсутствует кадет Фернандес, господин лейтенант», — сказал Распиде. «А в часовню он заходил?» — спросил Петалуга. «Да, господин лейтенант, шел за мной». «Не хватало, чтобы еще и этот умер», — буркнул Петалуга и сделал взводному знак следовать за ним. Едва войдя, они увидели его. Он стоял в центре нефа, заслоняя гроб, но не венки. Винтовка отведена немного в сторону, голова опущена. Лейтенант и взводный остановились на пороге. «Чего он там припух?» — сказал Петалуга. «Выведите немедленно». Распиде двинулся вперед и, проходя мимо группы штатских, встретился взглядом с полковником. Отдал честь, но не заметил, ответил ли полковник, потому что сразу же отвернулся. Альберто не пошевелился, когда Распиде взял его под локоть. На секунду взводный забыл о поручении и всмотрелся в гроб. Крышка из гладкого черного дерева, в верхней части мутное стекло, за которым неясно различались лицо и фуражка. Лицо раба с белым бинтом на лбу, опухшее и побагровевшее. Распиде потряс Альберта. «Все уже построились. Лейтенант тебя ждет. Хочешь увольнения лишиться?» Альберто не ответил и, как лунатик, побрел за Распиде. На плацу к нему подошел лейтенант Петалуга. «Вот поганец», — сказал он Альберто. «Что, любим на покойников пялиться?» Альберто ему не ответил. Дошел до строя и покорно стал на свое место под взглядами товарищей. Его спросили, что случилось. Он снова промолчал и, казалось, даже не заметил, когда пару минут спустя Вальяна, маршировавший рядом, громко, чтобы слышал весь взвод, сказал: «Поэт плачет».